«Не узнает», — мрачно ответил Публио. «Пошли своих людей на рынок во все портовые притоны. Пусть узнают, не появился ли в Месантии некий зингарец Белоса. Конан сказал, что у зингарца есть драгоценный камень, который он постарается продать. Ювелирам это будет наверняка известно. А вот другое задание. Найди дюжину готовых на все ребят, чтобы сумели и убрать кого надо, и язык за зубами держали. Понял? Понял. Не для того я воровал, обманывал, лжесвидетельствовал и проливал кровь, чтобы не вырваться из нищеты», — прошипел Публио. Выражение его лица в эту минуту, вероятно, весьма удивило бы богатых господ и дам, покупавших в его лавках шелк и жемчуга. Но когда он вернулся к Конану, неся поднос с едой, он снова был сама приветливость. Конан по-прежнему стоял у окна и глядел на порт, на пурпурные, розовые, багровые и алые паруса галеонов, галер и рыбачьих лодок. «Если глаза мне не изменяют, там стоит стигийская галера», — показал он на длинный узкий корабль, стоящий на якоре. «Вроде бы мир царит между Стигией и Аргосом». «Так же, как и в древние времена», — ответил Публио, и, одуваясь, поставил тяжелый поднос. Он знал возможности своего гостя. «Стигийские порты открыты для наших кораблей, наши для стигийских. Только бы мой корабль не встретился с их проклятой галерой в открытом море. Точно, одна вошла в гавань сегодня ночью, но что нужно ее хозяевам, не знаю. Они ничего не продают и не покупают. Не доверяю я этим дьяволам. Стигия — страна предателей». «Дорогой мой хозяин, — сказал Конан, — докажи, что в твоем сердце нет предательства. Принеси еще еды и этого доброго вина». Покуда король насыщался, по рынкам и набережным сновали люди в поисках зингарца, желающего продать драгоценный камень или сесть на корабль, отплывающий в далекие страны. А высокий худой человек со шрамом на виске сидел в гнусном погребке за столом, залитый вином, и толковал с десятком матерых мужиков, чей вид не оставлял никакого сомнения в их профессии. А первые звезды, взошедшие на небо, осветили четырех всадников, ехавших в Месантию с западной стороны по белой дороге. Это были люди в черных плащах с капюшонами. Они что из силы погоняли своих уставших, взмыленных лошадей. Странные всадники ехали молча, словно связанные неким обетом. Черная ладонь Сета. Конан пробудился от крепкого сна мгновенно, как кошка, и столь же мгновенно вскочил на ноги с мечом в руке, так что коснувшийся его человек еле отшатнулся. «Какие новости, Публио?» — спросил кимериец, узнав хозяина. Публио, придя в себя от страха, вызванного таким бурным пробуждением гостя, ответил: «Зингарец найден. Он приехал вчера на рассвете. Несколько часов назад он пытался продать драгоценный камень купцу из страны Шем, но тот не захотел иметь с ним дело. Рассказывают, что при виде камня он весь побелел, закрыл свою лавку и бежал, как от чумы». «Должно быть, это Белоса», — сказал Конан и ощутил в руках нетерпеливую дрожь. «Где он сейчас?» «Он спит в доме Гермия». «Знаю эту дыру по старым временам», — прорычал Конан. «Нужно спешить, пока кто-нибудь из портовых грабителей не перерезал ему глотки из-за этого камешка». Он набросил на плечи плащ и взял из рук Публио шлем. «Прикажи оседлать моего коня и держать его на дворе в готовности», — сказал он. «Может быть, возвращаться придется, как бы сказать, быстрым шагом. Я не забуду, Публио, что ты сделал для меня нынешней ночью». Через минуту торговец, стоя у боковых дверей, провожал взглядом фигуру короля, исчезающей во мраке улицы. «Прощай, корсар», — сказал он. «Видно, дорого стоит этот камешек, если его ищет человек, только что потерявший королевство. Жаль, что я не наказал своим ребятам, чтобы они занялись сначала этим делом. Впрочем, нечего жалеть. Пусть Аргос забудет имя Амры, и пусть наши с ним дела порастут травой забвения. За домом Гермия есть аллея, там Конан перестанет быть опасным для меня».